Николай Лесков. Загон. Для вас читает Дмитрий Самарский. Дисциплины Аркани. Учение о тайне. Существует в полной силе. Цель ее – предоставить ближним удобство мирно копаться в свиных корытах суеверий, предрассудков и низменных идеалов. Марли. О компромиссе. За слушание — истине, верят лжи и заблуждениям. В одном произведении Достоевского выведен офицерский денщик, который разделял свет на две неравные половины. К одной он причислял себя и своего барина, а к другой — всю остальную сволочь. Несмотря на то, что такое разделение смешно и глупо, в нашем обществе никогда не переводились охотники подражать офицерскому денщику, и притом в гораздо более широкой сфере. В последнее время выходки в этом роде стали как будто манией. В конце сентября 1893 года в заседании Общества содействия русской промышленности и торговли один оратор прямо заговорил, что Россия должна обособиться, забыть существование других западноевропейских государств, отделиться от них китайскую стеною. Такое стремление отгораживаться от света стеною нам не ново, но последствия этого всегда были для нас невыгодны, как это доказано еще в творении Тюнена «De Isolette Stadt», 1826 года, которое в 1857 году у нас считали нужным приспособить для русских читателей, для чего это творение и было переведено и напечатано в том же 1857 году в Карлсруэ в придворной типографии, а в России оно распространялось с разрешения Петербургского цензурного комитета. Одновременно с тем, как у нас читали приспособленную для нас часть творения Тюнена, в качестве художественной иллюстрации к этой книге обращалась печатная картинка, на которой был изображен темный загон, окруженный стеною, в которой кое-где пробивались трещинки, и через них в сплошную тьму сквозили к нам слабые лучи света. Таким загоном представлялось уединенное государство, в котором все хотели узнавать Россию. И для тех, кто так думал, казалось, что нам нельзя оставаться при нашей замкнутости, а надо вступать в широкое международное общение с миром. Отсталость русских тогда безбоязненно сознавали во всем. Но всего более были удивлены тем, что мы отстали от западных людей даже в искусстве обрабатывать землю. Мы имели твердую уверенность, что у нас житница Европы, и вдруг в этом пришлось усомниться. Люди ясного ума указывали нам, что русское полеводство из рук вон плохо, и что если оно не будет улучшено, то это скоро может угрожать России бедствием. Причину этого видели в том, что наши крестьяне обрабатывают землю очень старыми и дурными орудиями, и ни с чем лучшим по дикости своей и необразованности обращаться не умеют. А если дать им хорошие вещи, то они сделают с ними то, что делали с бисером упомянутые в Евангелии свиньи. Я позволю себе предложить здесь кое-что из того, что мне довелось видеть в этом роде. Это касается крестьян и некрестьян. Часть первая. Тяготение к желудю и к корыту. В моих отрывочных воспоминаниях я не раз говорил о некоторых лицах английской семьи Шкот. Их отец и три сына управляли огромными имениями Нарышкиных и Перовских и слыли в свое время за честных людей и за хороших хозяев. Теперь здесь опять нужно упомянуть о двух из этих Шкотов. Александр Яковлевич Шкот, сын старого Шкота Джемса, после которого у Перовского служили Веригин и известный аболиционист Журавский, многократно рассказывал, какие хлопоты перенес его отец, желая научить русских мужиков пахать землю как следует, и от каких, по-видимому, неважных и пустых причин все эти хлопоты не только пропали без всякой пользы, но еще едва не сделали его виноватым в преступлении, о котором он никогда не думал. Старый Шкот, как приехал в Россию, так увидел, что русские мужики пашут скверно, что если они не станут пахать лучше, то земля скоро выпашется и обессилеет. Это предсказание было сделано не только для орловского неглубокого чернозема, но и для девственной почвы степей, которые теперь заносят песками. Предвидя это огромное и неминуемое бедствие, Шкот захотел вывести из употребления дрянные русские сохи и бороны и заменить их лучшими орудиями. Он надеялся, что когда это удастся ему в имениях Перовского, тогда Перовский не откажется вести улучшения во всех подведомых ему удаленных имениях, и дело получит всеобщее применение. Перовский, кажется, говорил об этом с императором Николаем Павловичем и в очень хорошем расположении духа, прощаясь в Москве со Шкотом, сказал: «Поезжайте с Богом и начинайте». Дело заключалось в следующем. По переселении орловских крестьян с выпаханных ими земель на девственный чернозем в Нижнем Поволжье, Шкот решился здесь отнять у них их гостомысловые ковырялки или сохи и приучить пахать легкими параконными плужками смайля. Но крестьяне такой перемены ни за что не захотели и крепко стояли за свою ковырялку и за бороны с деревянными клещами. Крестьяне, выведенные сюда же из малороссийской Украины, умели пахать лучше орловцев, но тяжелые малороссийские плуги требовали много упряжных валов, которых налицо не было, потому что их истребил падеж. Тогда Шкот выписал 3 параконные плужка смайля, и чтобы ознакомить с ними пахарей, взялся за один из них сам. К другому поставил сына своего Александра, а к третьему — ловкого и смышленого крестьянского парня. Все они стали разом на равных постатях, и дело пошло прекрасно. Крестьянский парень, пахавший третьим плугом, как человек молодой и сильный, сразу же опахал обоих англичан, отца и сына, и получил награждение, и снасть одобрил. Затем к плужкам попеременно допускались разные люди, и все находили, что снасть способна. К году на этом участке пришелся хороший урожай, и случилось так, что в этом же году представилась возможность показать все дело Перовскому, который следовал куда-то в сопровождении каких-то особ. Известно, что граф был человек просвещенный и имел характер благородный, за что за ним было усвоено прозвище «рыцарь». Шкот, встретив владельца, вывел перед лицо его пахарей и поставил рядом русскую соху-ковырялку, тяжелый малороссийский плуг, запряженный в 5 супругов валов, и легкий, способный смайлевский плуг на паре обыкновенных крестьянских лошадок. Стали немедленно делать пробу пашни. Пробные борозды самым наглядным образом показали многосторонние преимущества смайлевского плужка не только перед великорусскую ковырялкою, но и перед тяжелым малороссийским плугом. Перовский был очень доволен, пожал не один раз руку Шкоту и сказал ему: «Сахе сегодня конец. Я употреблю все усилия, чтобы немедленно же заменить ее плужками во всех удельных имениях». А чтобы еще более поддержать авторитет своего англичанина, он, развеселясь, обратился к хозяевам и спросил, хорошо ли плужок пашет. Крестьяне ответили: «Это как твоей милости угодно». «Знаю я это, но я хочу знать ваше мнение, хорошо или нет таким плужком пахать». Тогда из середины толпы вылез какой-то плешивый старик малороссийской породы и спросил: «Где 7 плужками пашут?» Граф ему сказал, что пашут 7 плужками в чужих краях, в Англии, за границею. «То значится в немцах?» «Ну, в немцах». Старик продолжал: «Это вот значится у тех, что у нас хлеб купуют». «Ну да, пожалуй, у тех». «То добре. А тильки як мы станем 7 плужками пахать, то где тогда мы будем себе хлеб покупать?» Вышло табло. И просвещенный ум Перовского не знал, как отшутить мужику его шутку. И все бывшие при этом случайные особы схватили этот замысловатый ответ крестьянина и, к несчастью, не забыли его до Петербурга. А в Петербурге он получил огласку и надоел Перовскому до того, что когда император по какому-то случаю спросил: А у тебя все еще англичанин управляет. Топировский подумал, что дело опять дойдет до остроумного ответа, и на всякий случай предпочел сказать, что англичанин у него более уже не управляет. Государь на это заметил. То-то! И более об этом не говорил. А Перовский, возвратясь домой, написал Шкоту, что он должен оставить степи, и предложил устроить его иначе. Честный англичанин обиделся. Забрал с собой плужки, чтобы они не стояли на счету экономии, и уехал. Дело ковырялки было выиграно, и в таком положении остается до сего дня. Смайлевские плужки, которыми старый Шкот хотел научить пришедших с выпаханных полей переселенцев воздымать тучные земли их нового поселения на Заволжском просторе, я видел в 50-х годах в пустом каменном сарае села Райского, перешедшего к Александру Шкотту от Николая Всеволожского.